Вопрос. Охарактеризуйте ситуации, которые обязательны для того, чтобы в классе формировались коллективные отношения. Ответ. Важны ситуации, когда взаимодействие каждого члена коллектива с коллегами осуществляется в позиции подчинения и позиции руководства. Есть сопереживание с верстниками, младшему старшему товарищу, взрослому. Есть разделение ответственности за общее дело. Есть ситуация заботы, взаимопомощи и тому подобное.